Как сильно окрепло самосознание Бетховена в это время, показывает его ответ в издательство «Allgemeine Musikalische Zeitung». «Если вы думаете, что навредите мне этим, то ошибаетесь. Скорее всего, вы тем самым дискредитируете свою газету». Между прочим, если и действительно эта героическая симфония была задумана в 1798 году в Вене после встречи Бетховена с французским послом, а впоследствии королем Швеции Жаном Батистом Бернадотом, то удивительно, что для завершения Бетховену понадобилось еще полных 6 лет. Исходя из новых исследований, кажется возможным, что она действительно была связана главным образом с его запланированной поездкой в Париж. Из различных выдержек в письмах его ученика Фердинанда Риса можно узнать, например, что Бетховен планировал переехать в Париж и с этой целью придерживал симфонию, посвященную Бонапарту. Тем больнее должно было быть разочарование при получении известия о коронации Наполеона на престол императора в мае 1804 года. Рис пишет далее: «Я был первым, кто сообщил ему эту весть. Бонапарт объявил себя императором. Он рассвирепел и воскликнул: „И он тоже не что иное, как обыкновенный человек. Теперь он также будет топтать ногами всех людей, чтобы потешить свое тщеславие“». Бетховен подошел к столу, схватил титульный лист за верхний край, разорвал его и бросил на землю. Первая страница была написана заново, и только лишь сейчас симфония получила название «Героической». Этим не только было уничтожено посвящение, но и полностью разрушены его планы переезда в Париж, имевшие большое значение для творческого развития. Вспышка ярости при получении известия о коронации Наполеона была не только политическим актом, но и глубоко личным творческим проявлением. После составления Гейлигенштадтского завещания в начале не было никаких жалоб по поводу болезни. Из манускрипта Фишгофа известно, что Бетховен по совету своего друга Цмескаля разыскал целителя, отца Вайса из собора святого Стефана в Вене. Этот священник, по сведениям Шиндлера, пользовался различными удачными способами лечения, но не только молитвами за здравие, а и при помощи различных целебных трав. В манускрипте Фишгофа написано: «Господин Цмескаль с большим трудом заставил Бетховена пойти с ним к нему. Вначале он последовал совету врача, но так как нужно было ходить к нему каждый день, чтобы закапывать жидкость в уши, то это было тем более неприятно, что из-за нетерпения ему казалось, что он не чувствует никакого улучшения». На том все и закончилось. Врач уведомил об этом господина фон Цмескаля и попросил его самого разобраться с таким своенравным больным. Священник, готовый помочь Бетховену, пошел к нему домой, но уже через несколько дней Бетховен велел сказать, что его нет дома, и отказался от возможной помощи или облегчения своего состояния. Как и следовало ожидать, влияние масла и жидкости, которыми отец Вайс надеялся улучшить способность слышать именно левого, лучше слышавшего уха, оказалось безрезультатным. Теперь чаще заходила речь о его лихорадочных заболеваниях с острыми болями в кишечнике. Тайер, один из главных биографов Бетховена, пишет, что он, как только снял вместе со своим другом Брейнингом в мае 1804 года квартиру, серьезно заболел. После его выздоровления болезнь еще долго держалась, постоянно повторяющейся лихорадкой. В письме от 13 ноября 1804 года Вегелеру Брейнинг пишет об этой болезни своего друга. «Как только он переехал ко мне, на него напала тяжелая опасная болезнь, которая затем долго держалась из-за постоянно поднимающейся температуры». С 1805 года в письмах встречаются сообщения о подобном состоянии. В ноябре 1805 года в письме певцу Фридриху Майеру, первому Пизарро Фиделио и зятю Моцарта, говорится: «Я не смогу прийти, со вчерашнего дня у меня колики, моя обычная болезнь». Подобным образом он жаловался и в мае 1806 года барону Петеру фон Браун, тому импресарио, который ставил Фиделио. С 1807 года Бетховен писал об ужасных головных болях в письме барону фон Глейхенштейну. Эти головные боли временами затрудняли творческую работу Бетховена. Когда он в письме от 26 июня 1807 года князю Николаусу Эстергази пожаловался на головную боль, то добавил, что она вначале ему совсем не мешала, затем, особенно сейчас, не дает возможности работать. Поэту Генриху фон Коллину, автору «Кориолана», он пишет о тяжелой операции на ногте одного из пальцев, вероятно, вследствие нагноения панаритион. Подобные инфекции, обычно вызываемые стафилококками, влекут за собой красновато-синие болезненные опухоли пораженного пальца, и, как следствие, возникает сепсис, заражение крови, если своевременно не удалить гной хирургическим вмешательством. По описанию Бетховена, накануне палец действительно вызывал опасения. Что касается кишечного заболевания Бетховена, можно установить постоянные переходы от временного улучшения к снова наступающим рецидивам, к повторяющимся вспышкам его болезни. В то время как в марте 1808 года Бетховен сообщал в упомянутом письме к Генриху Коллину, что с его коликами стало получше, уже в конце 1809 года в издательство Брайкопфа и Гертеля он писал, что из-за переохлаждения его сильно потрясла лихорадка, а в 1810 году снова жаловался на то, что плохо себя чувствует и опять страдает сильными приступами болей. Эти постоянно одинаково звучащие жалобы на недомогание, головную боль, лихорадку, кишечные воспаления с 1811 года повторялись во многих письмах, написанных его высокопоставленному ученику, эрцгерцогу Рудольфу. Очевидно, он ждал от эрцгерцога, который сам страдал наследственной болезнью династии Габсбургов, эпилепсией, особого внимания к своим жалобам на здоровье. При таком физическом недомогании неудивительно, что у Бетховена часто было подавленное настроение. Уже осенью 1806 года, когда он находился в настоящем творческом упоении, Стефан фон Брейнинг писал: «Его настроение часто бывает меланхоличным. Тем более нам кажется удивительным необъяснимая продуктивность Бетховена с 1804 по 1812 годы». В 1806 году появились Четвертая симфония, квартета Разумовского, великолепный фортепианный концерт в си-дур и скрипичный концерт. В 1807-8 годах были закончены пятая и шестая симфонии, и обе были впервые исполнены 22 декабря 1808 года. Большой успех и у фортепианного концерта в эс-дур. На апофеозный характер этого произведения повлияли впечатления во время наступления французов и захвата Вены в 1809 году. После некоторого подъема его творческой деятельности в последующие два года, когда особенно выделилось только клавирное трио, опус 97-й, трио эрцгерцога. В 1812 году Бетховен, наконец, закончил седьмую и восьмую симфонии. После составления Гелегенштатского завещания от самого Бетховена не было слышно жалоб на его слабый слух, но об этом можно узнать от окружавших его людей. Как же в действительности обстояли его дела со слухом до 1812 года? До 1806 года Бетховен слышал еще довольно сносно, хотя, дирижируя, часто замечал недовольство других. Виолончелист Долецалик рассказывал, что Бетховен на репетиции героической в 1804 году не мог достаточно хорошо расслышать духовые инструменты, а в 1808 году гарнист Иоганн Фридрих Нисле сообщал, что по случаю одного визита Бетховена от служащих потребовали, чтобы они говорили громче, так как их господин не совсем хорошо слышит. Но вначале Бетховен все равно повернулся к посетителю спиной и поэтому не мог понять произносимые слова по губам. Если он сидел напротив собеседника, то, как считает Франц Грильпарцер, беседа была еще как-то возможна. Но так как он не хотел привлекать внимание посторонних людей к своим трудностям, то понятно, что из-за своей тугоухости сторонился людей, как заметил писатель Варнхаген в 1811 году. У людей, с которыми он чаще общался, было другое впечатление о его способности слышать, не такое, как у посторонних, и, вероятно, это было одной из причин, почему знаменитый ученик Бетховена Черни или его друг, капельмейстер Игнац фон Зейфрид, не сговариваясь, утверждали, что Бетховен почти до 1812 года совершенно хорошо слышал. Здесь следует упомянуть еще об одном событии, непосредственно связанном с обстрелом Дунайской столицы войсками Наполеона 31 мая 1809 года. Так как квартира Бетховена находилась на Вальфишгассе, непосредственно на линии обстрела гранатами, он пытался найти убежище в подвале дома поэта Игнаца Франца Кастелли. Рис писал, что Бетховен, чтобы защитить свои уши от грохота разрывающихся гранат, закрывал голову подушкой, что имеет большое значение для диагноза его болезни. С 1802 года Бетховена лечил доктор Иоганн Адам Шмидт. И тот надеялся, что лечение гальваническим током принесет улучшение, и в благодарность за старания врача посвятил ему обработку фортепианного трио знаменитого септета, опус 20. После смерти Шмидта в 1809 году он перешел на лечение к доктору Иоганну Мальфатти, с семьей которого его вскоре стали связывать доверительные отношения. При этом ему по душе пришлась прежде всего кузина врача, молоденькая Тереза, которой он посвятил известный листок из альбома «Элизы». Уже весной 1810 года при содействии своего друга Игнаца фон Глейхенштейна он решился сделать ей предложение. Полученный отказ его сильно огорчил, как это видно из письма Глейхенштейну в апреле 1810 года. «Твое сообщение снова сбросило меня с неба на землю». У него уже было несколько попыток создать семью, но все они ни к чему не привели. После попытки добиться любви Джульетты Гвичарди была любовь к Жозефине Брунсвик, с которой его связывали близкие отношения с 1804 до 1807 года. Как видно, из 13 обнаруженных писем любовь, очевидно, была обоюдной, но Жозефина, будучи вдовой из-за детей, не могла решиться на новый брак.